574. Матерь Агни-йоги. На крыльях устремления воображение уносит освобожденного от плотного тела человека туда, куда он хочет. Часто это желание подсознательное или автоматическое, сложившееся еще на земле. Недаром сказано «хотящий идти к отцам, с ними прибудет», «хотящий к владыке, с владыкой». Желание, прочно выкристаллизовавшееся еще в мире плотном, устремит по прорытому в пространстве каналу даже без сознательного вмешательства воли. Причина создается на земле, следствие уявляется в мире надземном.